плечи и тут же вскидывает руку, посылая молнию в ближайший дрон. Откуда-то из глубин металлического корпуса вырывается струйка черного дыма, и машина мертвым грузом падает вниз. Под весом дрона трещат и ломаются ветки дерева, на которое он свалился, а затем дрон с грохотом приземляется на землю, а сверху на него опускается ворох зелени. Как завороженная слежу за происходящим, ощущая собственную беспомощность. Даже если я достану пистолет и опустошу всю обойму, вряд ли это нанесет хоть какой-то урон оставшимся дронам, при условии, что я вообще по ним попаду. Они слишком далеко, и умение Нейта с такого расстояния тоже бесполезно. «Джейн, не спи!» — кричит Нейт, подталкивая меня прочь от дерева и тем самым выводя из ступора. Бежим дальше, все время оглядываясь на летящие следом дроны. Они иногда постреливают по нам, заставляя пригибаться или резко менять траекторию движения. Большую часть времени Нейт направляет меня, и я благодарна ему за это. Еще ни разу в жизни мне не приходилось устраивать забег на скорость с противником, с которым я ничего не могу сделать. Такое ощущение, будто дронами управляют со стороны, ведь ничем другим объяснить то, что они не приближаются на опасное расстояние, я не могу. Погоня длится еще минут 10, но не оторваться, не уничтожить преследователей у нас не получается. А это значит лишь одно. Все бесполезно. Рано или поздно летающие преследователи наведут на нас неизвестное количество военных. И тогда нам конец. Скорее всего, Алистера и Нейта схватят, а меня гарантированно убьют. Возможно, не сразу, но мой конец предрешен с тех пор, как я покинул ряды вооруженных сил Канады. «Алистер, справа!» Рядом с моим ухом звучит предупреждение Нейта. Алистер реагирует мгновенно, сворачивая влево. Земля в том месте, где он только что был, взрывается брызгами, поднятыми сразу несколькими пулями. Нейт утягивает меня за собой, скрывая за крупным стволом какого-то дерева, разглядывать породу которого у меня нет ни желания, ни сил. Сердце колотится где-то в горле, легкие горят от недостатка кислорода. Нейт достает пистолет. Успеваю мысленно досчитать до трех, когда он на мгновение выглядывает из-за дерева и совершенно не целясь выпускает две пули. «Вперед!» — приказывает он. «У меня даже не хватает времени, чтобы посмотреть, что творится позади, как мы снова срываемся с места, упорно продвигаясь мимо зарослей кустарников и растущих слишком близко к друг другу деревьев. Судя по грохоту за спиной, Нейту удалось сбить, по крайней мере, еще один дрон». Даже несмотря на сильную усталость, мне не удается скрыть крайнюю степень удивления и отчасти восхищения. Нейт даже не целился. Бросаю быстрый взгляд на бегущего чуть впереди мужчину. Его уверенность и излучаемая им бешеная энергия придают мне сил. Сама не знаю зачем, возможно, интуиция что-то подсказывает, но я, наконец, достаю пистолет из-за пояса. Даже не надеюсь попасть по оставшемуся дрону, но так мне еще чуточку спокойнее. Алистер, бегущий впереди, оборачивается. Нейт делает то же самое, и я уже собираюсь последовать их примеру, чтобы узнать, что же привлекло внимание мужчин. Но не успеваю этого сделать. Из-за дерева слева от Алистера выскакивает псих и сразу же тянет руки в сторону добычи, довольно скаля при этом обломанные зубы. Действуя на автомате, стреляю по цели. Пуля пролетает в опасной близости от Алистера. Краем глаза замечаю удивление, промелькнувшее на его лице. Он тут же оборачивается и едва не спотыкается, но в последний момент перепрыгивает через тело убитого мною психа. Нейт посылает назад очередную вспышку. Посмотреть, успешно ли все прошло, не успеваю. Впереди замечаю еще одного психа. Его снимает Алистер одним четким выстрелом в голову. «Сука!» Ругань Нейта все же заставляет обернуться. Но всего на миг, ведь в следующую секунду он кричит: «В сторону!» Не знаю, кому это предназначалось, но благоразумно не трачу времени на то, чтобы спросить. Алистер бросается влево, я вправо. Едва не врезаюсь в нового психа, выскочившего прямо на меня. Успеваю выстрелить в упор снизу вверх, снеся ему подбородок и часть лица. Отталкиваю тело в сторону, чуть отбегаю и оборачиваюсь. Вижу третий дрон, падающий на землю. С облегчением выдыхаю. Нейту удалось разобраться с последним. Пару секунд остаюсь на месте, переводя дух. Нейт быстро приближается ко мне, выискивая Алистера среди деревьев. «Порядок?» – спрашивает он, остановившись в шаге от меня. Краем сознания отмечаю, что после того, как Нейт вытащил меня из лап людей Отто, он часто нарушает мое личное пространство, словно не хочет отпускать от себя ни на шаг. А может, это лишь мое воображение разыгралось. «Да», – киваю я и тоже оглядываюсь в поисках Алистера. Он стоит в шагах 10 от нас. «Надо убираться», — говорит Алистер. «Если военные где-то поблизости, первым делом они придут сюда». Смотрю на валяющийся неподалеку дрон. Он прав, надо уходить. «Вперед!» — распоряжается Нейт и указывает направление. «Если до этого мы бежали исключительно прямо, редко сворачивая, чтобы обогнуть кусты или другие препятствия, то теперь Нейт предлагает совершенно другое направление. Что правильно. Возможно, это поможет сбить военных со следа. Только надо спешить, пока сюда никто не нагрянул или пока на нас не вышли новые дроны. Не тратя времени даром, тут же быстрым шагом направляемся прочь. Минут 15 идем, затем бежим. Удаляемся от места событий, периодически переходя с шага на бег. Несколько раз Нейт отдает приказ о резкой смене направления. Останавливаемся всего 2 раза и не больше, чем на пару минут. Осматриваемся и прислушиваемся, чтобы определить, есть ли за нами погоня, состоящая из военных, а может, кого-то или чего-то другого. Ее нет. И это, с одной стороны, радует, а с другой напрягает, ведь сбежавшиеся на шум выстрелов психи периодически продолжают приближаться к нам. Нейт расправляется с ними без шума, но на всякий случай ни я, ни Алистер не убираем оружие. Привал устраиваем уже во 2 половине дня. Недавно мы миновали небольшой городок и свернули к реке, вдоль которой и продолжили путь. Именно она должна в итоге вывести нас к тому поселению, куда мы изначально направлялись. Останавливаюсь на берегу, умываю лицо и до локтей опускаю руки в воду, чтобы хоть как-то охладить разгоряченную кожу. Только после этого сажусь рядом с Нейтом возле дерева и принимаю протянутую бутылку с остатками воды. «Допивай», — говорит он. Киваю. «Спасибо». Пью медленно, глоток за глотком, но все равно не могу утолить жажду. С тоской смотрю на мутную воду реки. Ее можно пить только в том случае, если несколько раз прокипятить, а потом отфильтровать. Но сделать ни того, ни другого в данный момент мы не можем. А еще безумно хочется скинуть с себя всю одежду и залезть в прохладную воду, чтобы смыть с себя пыль и пот. Но и на это у нас нет времени. Нет никакой гарантии, что мы в безопасности. «Где, черт возьми, военные?» – озвучивает мою мысль Алистер. Нейт молча пожимает плечами и откидывает голову, упираясь затылком в шершавую кору. Сажусь чуть поближе, чтобы проделать то же самое. Ладонь смещается влево и задевает лежащую на траве руку Нейта. Он не отодвигается, и я по какой-то причине тоже не делаю этого. Прикрываю глаза, думая только о крохотном участке кожи, что пылает жаром из-за соприкосновения с Нейтом. «Где Курт?» – спрашивает Алистер. На этот раз уже я подавляю тяжелый вздох. Краем глаза смотрю на Нейта, который уходит в себя. Затем перевожу внимание на Алистера. С ним что-то не так. Вижу едва уловимые изменения, что произошли с ним после того происшествия на дороге. «По-прежнему там», — отвечает Нейт. «С Куртом разобрались, а вот с психами нет, поэтому я тут же спрашиваю. Вы когда-нибудь видели что-то подобное?» «Что именно?» — уточняет Нейт. «Да все. Для начала девочка. У нее 100% способность управлять психами. Вы когда-нибудь хотя бы слышали о подобном? Потому что я — нет». Замечаю взгляд Нейта, направленный на Алистера. Уже собираюсь спросить, в чем, собственно, дело.